дышавшей радостью победы, она поняла, что не в силах произнести эти слова. «Не сейчас, не так скоро. Завтра. Завтра она все ему скажет. А пока...» Глава 40. Розалин откладывала момент расставания целую неделю, выдумывая то один, то другой предлог, чтобы удержать при себе Торна. Еще чуть-чуть. Она прекрасно понимала, что ни ей, ни ему от этого не легче, что с ее стороны это эгоистично, но ничего не могла с собой поделать. В результате она все сильнее привязывалась к нему, и ее приводила в ужас мысль о том, что в конце концов ей все же придется отослать его обратно в Алхалу. Но в течение этих нескольких дней она старалась гнать от себя тяжелые мысли. Она просто наслаждалась его присутствием, стараясь запомнить малейшие подробности, чтобы потом всю жизнь бережно хранить их в своей памяти. Она отпустила Джона и Элизабет Хьюмс на несколько недель, чтобы они могли навестить мать Элизабет, проживающую в Брайтоне. А когда из Франции вернулся Дэвид, она сообщила ему, что увидится с ним позже. Она не хотела, чтобы кто-нибудь тревожил ее в последние дни, которые ей осталось провести с Торном. Наконец пришел день, когда она поняла, что не может больше тянуть. Мысль о том, что ей придется расстаться с ним, жгучей болью отзывалась в ее сердце. Казалось, больше не было сил выносить эту муку. И все же она решила напоследок задать ему несколько ничего не значащих вопросов, на которые даже не надеялась получить более-менее приемлемые ответы. Они с Торном, обнявшись, лежали в спальне, но не занимаясь любовью, а просто наслаждаясь близостью друг друга. Розалин было приятно прикасаться к нему, согреваясь от его тепла. Ей нравились его нежные ласки, в которых не было чувственного огня, но которые говорили, какое удовольствие ему доставляет она. Розалин медленно провела рукой по его груди и спросила: «Скажи, можно сломать проклятие Бладринкера?» «Нет, это и раньше был прочный меч, а проклятие сделало его неуязвимым». «А само проклятие?» Она улыбнулась, глядя на него сверху вниз. «Его можно уничтожить?» При этих словах он замер и весь натянулся, как струна. «Почему ты спрашиваешь, Розалин?» Она пожала плечами. «Не знаю. Просто интересно. Рано или поздно я бы все равно спросила. По сказочным законам в таких случаях остается хотя бы самая маленькая возможность, которая позволяет исправить несправедливость. И я подумала, есть ли у тебя такая возможность?» «Да, проклятие снять очень легко». «Легко?» Розалин даже села на постели от изумления. «Но почему ты раньше этого не сделал, если это так легко?» «Потому что я не могу сам избавить себя от злых чар», — ответил он с грустью. «Проклятие Ганхильды не позволяет мне даже упоминать об этом, пока меня кто-нибудь сам об этом не спросит, как вот ты сейчас». «Тогда почему ты говоришь, что это легко? Если ты сам не можешь освободиться от проклятия, то кто может это сделать?» «Это может сделать только хозяйка моего меча», — объяснил он. «Поскольку власть злых чар закончится только в том случае, если она отдаст мне меч вечное владение». «Ты серьезно? И так можно снять тысячелетнее проклятие?» Он коротко кивнул.